«Машинист, дай пару гудков!» Заорал Туман уже внутри машины. «Обозначь нас!» «Все по местам! Люки закрыть, пулеметчик и к бою!» Но все и без него знали, что надо делать. Народ мигом разбежался по своим местам, забыв про подтяжение. Все похватали висевшие наушники и надели их на себя. Стрельба сейчас, похоже, будет сильная. Вот у нас и были тут наушники, как раз для таких случаев. Плюс в них была налажена внутренняя связь. И тут машинист дунул. На монстре было установлено два паровозных гудка. Звук получился очень громкий. Даже тут, внутри машины, мне, да и не только мне, шибануло по ушам. Я представляю, каково там снаружи. Так кого угодно распугать можно. «Давай, давай!» — дергаясь на месте, кричал Клёпа водителю. «Поехали уже на выручку. Поддай газу!» «Это тебе не Феррари, Клёпа!» — заорал в ответ машинист. «Она с места выстреливать не умеет!» «Они нас услышали!» — закричал Кедр, смотря в лобовое стекло. «Кажись, к нам едут!» Столпившись около лобового стекла, мы увидели, как джип круто развернулся на месте и направился в нашу сторону. Ну, или почти в нашу. Все-таки между нами около километра было, если не больше. Машинист дунул еще пару раз. Птиц, летающих сверху, было очень много, около 15 штук точно. «Пулеметчики, по готовности открывайте огонь!» — крикнул мне над ухом Туман. «Валите этих птиц всех!» «Сейчас все будет!» — услышал я довольный голос маленького в наушниках. Он примостился в ближайшей к нам турели с миниганом. Монстр, набирая скорость, ехал по полю навстречу джипу. Джип тоже нас увидел и, ловко увернувшись от атаки очередной птицы, помчался в нашу сторону. «Звери слева!» — заорал Кедр. «Их сейчас на таран возьмут!» Приглядевшись, я действительно увидел, как вдоль высокой травы на перерез машине бегут два больших носорога. Едущие в джипе их никак видеть не могли. Трава слишком высокая. А джип тем временем уже набрал скорость и на всех парах пер к нам. Птиц было до хрена и больше. И они все кружили над джипом, как бы прицеливаясь получше. Странно, что они еще нас не заметили. «На нас пошли!» — заорал машинист и крепче вцепился в руль. Ну вот, сглазил. «Маленький, работай по носорогам!» — быстро сказал микрофон наушника Туман. «Рыжий по птицам!» Рыжий у нас сидел во второй башенке, задней. Она была построена чуть выше передней турели, как пушки на кораблях. Мы пока не могли применить автоматы, слишком далеко. Обернувшись и посмотрев вглубь нашей машины, я увидел, как Клёпа, Большой и Няма выставили в бойнице печенеги и аж пританцовывают от нетерпения. А монстр, как назло, еще же и медленно едет. Но не может данная техника ехать быстро. И тут мы все услышали короткие очереди из минигана. Маленький буквально изрешетил одного из носорогов. Все-таки скорострельность у этих пулеметов просто сумасшедшая. Мы увидели, как у носорога весь правый бок буквально вспух и как бы взорвался. Зверь пробежал еще несколько шагов, теряя на ходу кишки, и просто врезался головой в землю. Пропахав несколько метров, он замер. Все, готов. Пока маленький валил первого, второй, не останавливаясь, бежал на машину. В самый последний момент Вася достал второго носорога, когда тот уже выбежал на дорогу прямо перед машиной. Водитель джипа успел среагировать и попытался отвернуть влево, но скорость была слишком большой, и джип правым передним колесом ударил носорога. Ударил его в тот момент, когда очередь из минигана впилась носорогу в задницу, порвав на части его филейную часть. Джип подлетел от страшного удара, и машину начало кидать из стороны в сторону. Водитель пытался выровнять тачку, но джип летел в одну из небольших ям и перевернулся. «Твою мать!» — выдохнули мы все разом. Вася добил второго носорога и тут же перенес весь огонь на птиц. Тем временем рыжий из второго минигана стрелял по птицам. И, судя по их яростным крикам, им это не очень нравилось. Я видел, как несколько штук упали на землю и больше не шевелились. Еще бы. Миниган — это вам не калашник или печенек. Там больше 3000 выстрелов в минуту. Ничто живое не сможет уцелеть от плотности такого огня. «Машинист, подъезжай к джипу слева», — отдал команду Туман. «Миниганы работают по птицам, пулеметчики по носорогам. Надо вытаскивать ребят из машины». Джип лежал на боку, его колеса еще крутились. Но попыток выбраться из перевернутой машины никто не делал. «Носороги слева!» — заорал маленький. 4 штуки прут в нашем направлении». Вот и джип. До него каких-то 100 метров. «Ба! Да это же Тундра! Тойота Тундра! Хорошая тачка была. Перевернулись они на ней 2 раза. Нет, конечно, починить ее можно, если отсюда утащить. Но мы этого точно не собирались делать. Тундра лежала на правом боку. Левое переднее колесо болталось на деталях подвески. Из кузова во время кульбитов высыпалась куча различных вещей. И тут мы все отчетливо услышали скрип и скрежет по кузову. «Птицы атакуют!» — прокричал рыжий между очередями. Тут же в стрельбу включились наши пулеметчики. Ребята наконец-то смогли задрать стволы печенеков и открыли огонь по кружившим над нашей машиной птицам. Видимо, одна или несколько птиц уже пробовали на прочность кузов нашего монстра. Но мы были готовы к такому. Весь кузов машины был сделан из арканита. Хрен они нас возьмут. Все пулеметы молотили без остановки. Кузов мгновенно наполнился дымом сгоревшего пороха и просто нереальным грохотом. Если от второго нас хоть немного, но спасали наушники, то от пороховой гари внутри были установлены вентиляторы и вытяжка. Я видел, как машинист включил несколько тумблеров на панели, и тут же где-то загудели мощные вентиляторы. Мы подъехали к джипу так, что правый бок нашего монстра как раз был напротив перевернутого джипа. Рывком открыв сдвижную дверь, я увидел, как кто-то изнутри джипа выбивает лобовое стекло. Второй в это время делал попытки выбить люк. Я, Туман, Слива и еще 3 бойцов выпрыгнули из монстра наружу. Подбежав к люку, я размахнулся и одним ударом выбил его. «Давай руку, твою мать!» — прокричал я пытающемуся вылезти оттуда мужчине. Туман с Апрелем в это время выносили прикладами лобовуху. Вокруг нас стояла стрельба. Няма с кем-то еще, встав на колено, длинными очередями стрелял из пулемета по бегущим к нам носорогам. «Сколько вас?» — заорал я в ухо мужчине, которого вытаскивал из машины. «Да помогай же ты мне, я не вытащу тебя один. Притяжение это, мать его!» У мужчины была разбита голова. Протянув руки, он как мог стал отталкиваться ногами, помогая мне. «Шевелитесь! Быстрее!» — услышал я крик кирпича. «Носороги особо не боятся пулеметов!» Схватив мужика под мышки, я стал тащить его через разбитый люк. Быстро посмотрел наверх. Над нами кружилось около 10 птиц. Вот одна из них камнем ринулась вниз, но в нее тут же впилась очередь из минигана. Ей оторвало крыло, и птица с диким криком рухнула от нас метрах 10. «Трое нас!» — прохрипел мужик. «Веня без сознания в машине, я его не брошу!» «Его никто и не будет бросать!» — крикнул Туман, до конца разбивая лобовое стекло. Вдвоем с Апрелем они вытащили через лобовое стекло еще одного парня. «Давай, давай!» «Шевелись!» — точно так же закричал ему Апрель. «Лезь в нашу тачку, быстро!» Наконец, вытащив мужика через люк, крикнул я ему. Оттолкнув его от себя, я заглянул через разбитый люк. Вон он, Веня этот. Лежит на заднем сиденье головой вниз. Около него 2 охотничьих ружья, патронтаж, какие-то вещи, пластиковые бутылки. «Мля, шоколадный заяц, негр!» «Вот тебе и Веня. Где они его только взяли, мелькнула мысль. Саня, достанешь? Рядом нарисовался Туман. Достану. Обернулся я на его голос и увидел, как парнишка, которого они вытащили из машины, стоит на коленях и держится за щеку рукой. Меж пальцев проступает кровь, и футболка на нем разорвана. «Вставай, быстро!» — подхватили его под руки, выпрыгнувшие из монстра кедр с Митяем. Схватив, они поволокли его к открытой двери. Там уже стояли Зима с полукедом, и тянули руки, чтобы помочь ребятам тащить раненого внутрь. Я быстро скинул с себя разгрузку и практически рыбкой залез в люк. Бля, неудобно-то как. Нога куда-то провалилась. Оказалось, я наступил на боковое стекло. Оно, не выдержав, лопнуло подо мной. Снаружи я слышал маты и выстрелы. Пошли взрывы. Видимо, ребята начали лупить из подствольников. «Веня!» Позвал я этого парня. «Веня, очнись!» Пробравшись к нему ближе, я стал трясти его за разгрузку. Тот попытался открыть глаза, но снова вырубился. «Живой! Блядь, как же неудобно! Тяжело! Тесно!» «Да давай же!» — хрипел я от натуги, пытаясь вытащить его с заднего сиденья. Тут ко мне присоединились чьи-то руки. «Слива! Это он залез в машину через лобовое стекло!» Дело пошло веселее. Вдвоем это вам не одному. Кряхтя и матерясь, мы вытащили Веню наружу. Там его уже схватили наши бойцы и быстро закинули внутрь монстра. «Валим отсюда!» — заорал Туман, стреляя то по птицам, то по бегущим на нас носорогам. Наши стреляли все. Снова схватив свой автомат, я быстро прицелился и дал короткую очередь в кружащих птиц. Потом перенес огонь на носорогов. Щелк. Патроны кончились. Подствольник. Прицелившись, выпустил гранату. Пролетев метров 100, она взорвалась перед довольно-таки крупным носорогом. Есть. Из облака взрыва он не выбежал, а уже вылетел, кувыркаясь по земле. В носорога тут же влепились две пулеметные очереди, добивая его. Уходим! Я почувствовал, как меня сзади за футболку схватил Слива. Через несколько секунд мы уже все были внутри монстра. Я лежал на полу и пытался отдышаться. Сердце бешено стучало. Ноги и руки просто гудели. Вокруг продолжалась пальба. Я поднял голову и увидел, как кедр с Митяем перевязывают этих двоих. А няма хлопочет над лежащим без сознания Веней. «Машинист, пошел!» — рявкнул Туман. «В лес жми, к прицепу!» Я поднялся и быстро перезарядил автомат. Почувствовав, как монстр тронулся. Как мог, быстро подошел к ближайшей амбразуре. Выставил ствол наружу и стал искать себе цель. Вот она, носорог. Он был уже в каких-то 20 метрах от машины. Прицелился и выпустил одной очередью в него весь магазин. По ушам тут же резануло булью. Все-таки палить в замкнутом пространстве и снаружи — это две большие разницы. Наушники мои где-то валяются. Их я скинул, когда выпрыгивал из машины наружу. Выстрелы из автомата не остановили моего носорога. И он всей своей массой врезался в нашу тачку. «Бум!» — послышался громкий удар. Монстр даже не покачнулся. Зато одна из лап носорога попала под колесо машины. Я отчетливо услышал громкий треск ломаемой кости и дикий визг зверя. Я даже и не предполагал, что он может визжать, как поросенок. Точно! Вон он на левую ногу припал и не может подняться. Это я успел рассмотреть в бойницу. На носорога тут же сверху спикировали две птицы, сходу впиваясь в него своими когтями. Носорог закричал еще громче. Что с ним стало дальше, я уже не видел. Мы все больше и больше удалялись от места боя. Миниганы работали без остановки. Мы то и дело слышали грохот и царапки по крыше. Видимо, все-таки много птиц нас атаковали. Как нас всех не порвали, когда мы ребят вытаскивали. Видимо, раньше тех, кто стрелял из оружия, было больше. Плотность огня другая. А тут только два минигана стреляют. Печенеги уже тоже прекратили стрелять. Носороги закончились. Мой был последний. Сегодня на этой поляне у кого-то будет пир. Машинист несколько раз посигналил, и, судя по всему, эти гудки достаточно сильно испугали птиц. Подойдя к задней смотровой щели, я увидел, как птицы оставили таки в покое нашу машину и стали по одной возвращаться к джипу. Вокруг него было много трупов, как птиц, так и носорогов. Вот они сверху и падали на это мясо. Птиц в воздухе было достаточно много. Они камнем пикировали вниз и, хватая что-то своими лапами, тут же взмывали в небо. Носороги прибывали, но крутились на месте, и некоторые из них даже предприняли попытку боднуть птицу. «Чисто, мужики!» — прокричал маленький. «Птицы свалили все!» — поддержал его рыжий. «Полетели на пир свой!» Через несколько минут мы остановились около нашего прицепа. Бойцы выбрались из машины, быстро подцепили прицеп, и мы уже по своим собственным следам направились на нашу базу.